Су-76М. Самая массовая советская легкая самоходно-артиллерийская установка, разработанная в 1942 году на базе легкого танка Т-70 и использовавшаяся в качестве штурмового орудия и истребителя танков как средство непосредственной огневой поддержки пехоты. Несмотря на такие недостатки, как слабая защищенность и бензиновый двигатель, эти самоходки могли эффективно поражать вражеские пехоту, артиллерию и бронемашины. Подкалиберный броневой снаряд на дистанции 500 метров пробивал 100-миллиметровую броню. Опытные экипажи, действуя из засад, часто выходили победителями из сражений даже с тяжелыми немецкими танками. Су-76М поступала на вооружение легких самоходно-артиллерийских полков по 21 установке в каждом полку и отдельных самоходно-артиллерийских дивизионов 12 установок, входящих в состав гвардейских стрелковых дивизий. В 1944 году, когда производство бронетанковой техники в Советском Союзе достигло своего максимума, выпуск Су-76М составлял около четверти от всего производства боевых гусеничных машин. Всего за годы Великой Отечественной войны было выпущено 13 932 Су-76М. В составе северокорейской армии эти самоходки применялись в боях с американцами в Корейской войне 1950-1953 года. Су-76 стали такой же визитной карточкой Красной Армии, как пехотинцы в плащ-палатках с ППШ в руках, запечатленные в мраморе и граните памятников. Позднее, в разговоре с командующим 5-й гвардейской танковой армией Ротмистровым, Ватутин признал свои действия в тот момент поспешными и непродуманными. «Нам, и прежде всего мне, надо было думать не о контрударе, а об отражении удара превосходящих танковых сил противника. Русская пословица говорит: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Но беда в том, что долго отмерять у нас не было времени». События развивались с головокружительной быстротой. Враг ставил под угрозу вторую полосу нашей обороны и мог сходу прорвать ее. Над советскими командирами и командующими все еще давлел опыт предыдущих лет войны, когда задержки с вводом в бой резервов вообще приводили к быстрому взлому обороны на всю глубину. Танковые контратаки хотя бы сдерживали развитие успеха противникам. Но после появления у немцев тяжелых танков «Тигр» контратаки стали смертельно опасными. Командующий Центральным фронтом Рокоссовский также отдал приказ на контрудар уже в первые часы битвы на Курской дуге. Его бронированным кулаком была 2-я танковая армия генерал-лейтенанта Родина. Поначалу Рокоссовский хотел атаковать уже вечером первого дня сражения, но сбор сил затянулся до следующего утра. Более того, полностью готов к бою был лишь один из корпусов армии Родина. Ранним утром он контратаковал вбитый в советскую оборону танковый клин. Немецкий офицер-танкист позднее вспоминал: «Вспышки от множества артиллерийских батарей были видны вдали у горизонта, обрушивая на батальон сильный огонь. В тот же момент несколько волн вражеских танков, сидящей на них пехотой, атаковали наши позиции». Ожидаемого успеха контрудар не принес. Через несколько часов боя советские танкисты отошли на исходные позиции.